Евреи вообще люди чрезвычайно деятельные. Даже самые богатые считают праздность большим пороком, и это служит основанием их нравственной силы. Они иногда заражаются нашими пороками. Мы же занимаем у них только деньги, а не берем в пример их достойных подражания качеств: уважение к семье, трудолюбие, приверженности к религии. Человек уже пожилой, но бодрый, получивший порядочное образование, хороший семьянин, как и почти все евреи. Исайя Блюмер называл себя банкиром, в действительности же он был ростовщиком. Но не из тех, которые берут 50% на 100, снабжают своих должников товаром и нередко подвергаются за это строгой ответственности. Он был осторожен, знал законы, как свои 5 пальцев, а оборотный капитал его увеличивался с неимоверной быстротой. Скажем проще, Блюмер был аферистом. Он покупал и продавал все, что покупается и продается. Имения, дома, бриллианты, экипажи, бронзу, билеты на заложенные вещи и людскую совесть. Он играл на бирже, но не от себя, а только предлагал свои услуги людям, несведущим в тонкостях биржевых операций, преимущественно богатым старухам. Знал, как говорится, всю подноготную денежного рынка и, конечно, извлекал из всего этого личную выгоду. Вращался он и в кругу погибших, но милых созданий. Даже делал им подарки для того, чтобы на другой же день втянуть их или их обожателей в какую-нибудь аферу и нажить 100 на 100. Почти во всех парижских клубах у него были свои тайные агенты, знакомившие его с проигравшимися героями «Зеленого поля», которым он мог безопасно открыть кредит. Таким образом, познакомился он с герцогом де Бланжи-Порталем и начал охотно давать ему взаймы. Но впоследствии, когда увидел, что проценты нарастают, а должник его и не помышляет об уплате по векселям, в одно прекрасное утро отказал ему в суде небольшой суммы и взамен этого дал совет жениться на богатой наследнице, выставляя это единственным средством для спасения от окончательной гибели. Мы уже знаем, что Роберт не забыл этого совета, и, полагая, что у ростовщика есть для него невеста на примете, очень обрадовался, когда ему доложили о приезде Блюмера. В ожидании хозяина Исайя ходил взад и вперед по кабинету и мысленно оценивал все предметы, считая их почти своей собственностью, ввиду той суммы, которую ему был должен герцог. Только фамильные портреты были им исключены из списка ценных вещей. Что можно выручить за эту растрескавшуюся живопись и за потемневшие от времени рамы? Размышлял аферист, и полный презрения взор его скользил по изображениям рыцарей-крестоносцев, дипломатов и знатных дам, между которыми рельефно выделялась Тереза де Бланжи-Порталь, известная красавица, игравшая не последнюю роль во времена Людовика XIV. Есть чем гордиться. Мой род несравненно древнее и чище, несмотря на все гонения. «Здравствуйте, месье Блюмер», — входя, прервал герцог глубокие размышления своего кредитора. «Как я рад вас видеть! Мне очень нужно с вами переговорить, и я уже собрался послать за вами, когда мне доложили о вашем приезде. Садитесь», — и Роберт указал на кресло. «Не угодно ли чашку кофе?» «Очень вам благодарен, герцог. Я только что позавтракал», — вежливо ответил ростовщик. «В таком случае не прикажете ли сигару или рюмочку ликера?» «С удовольствием». Герман подал и то, и другое, и вышел. «Герцог», — начал Блюмер, — «я приехал напомнить вам, что завтра срок вашего векселя в 30 тысяч франков, а неумолимый кредитор не согласится ни на какую сделку. Судя по вашему веселому настроению, у вас должны быть деньги». «Вы ошибаетесь». «Ну что ж, очень жаль». Тайный агент ростовщика Ролан уже сообщил ему, что накануне герцог проиграл в императорском клубе значительную сумму. «Что же нам делать?» «Уговорите как-нибудь моего кредитора переписать вексель на 3 месяца с надбавкой в 5 тысяч франков». «Это можно, но дело в том, что через 3 месяца вам нечем будет заплатить 35 тысяч франков». «Я буду в состоянии заплатить, потому что решился последовать вашему совету и вступить во второй брак», — «У вас уже есть невеста?» — с трудом скрывая свою радость, спросил Исайя. «Нет, нет еще. Но я надеюсь, с вашей помощью...» «Хотя я лично не знаком ни с одной богатой наследницей, но все-таки могу помочь в этом деле». «Я слышал, что есть агентство». «Есть. Кроме того, брачными делами занимаются и светские дамы». «Вас это удивляет? Дамы вашего круга конкурируют с агентствами по брачным делам и наживают большие деньги. Баронесса де Травен до сих пор еще не предложила вам свои услуги. Впрочем, она ведь не знает, что ваши дела так расстроены». «А вы знаете это, и поэтому найдете мне невесту. А я заплачу известный процент суммы, которую возьму в приданое. Я весь к вашим услугам. Будем же говорить откровенно. Сколько я вам должен?» 117 тысяч франков. С включением векселя в 30 тысяч, которому срок завтра?» «Нет, эти деньги дал вам не я». «Правда ли это?» «Клянусь». «Богом Израиля?» «Позвольте вам заметить, что Бог Израиля и Бог христиан один и тот же». «Это совершенно справедливо. Итак, я должен вам и вашему приятелю 147 тысяч франков. Прибавив к этому мои остальные долги, составится сумма в 250 777 франков, которую я не в состоянии заплатить. Мне просто жить нечем. Капитал моего сына дает 50 тысяч в год, а половина этой суммы уходит на уплату процентов по залогу дома». «Тем очевиднее для вас необходимость жениться. Я догадываюсь, что вы привезли с собой список более или менее подходящих невест. Сознайтесь, я не ошибся?» «Сознаюсь, но я должен вас предупредить, что не возьму с вас ничего за содействие». «Как? Вы мне намерены помогать даром? Да ведь это же чистый убыток для баронессы де Травен, и она не простит вам этого». «Ничего, кроме уплаты вашего долга мне и моему приятелю», — улыбаясь, добавил ростовщик. «Это само собой разумеется. Ну, начинайте же. Перечень кандидаток на титул герцогини де Бланжи-Порталь». Блюмер вынул из кармана записную книжку и начал. «Номер один. 2 миллиона приданого. Сирота. Девушка 20 лет. Хорошенькая. Капитал лежит в конторе у нотариуса». «Невелики деньги». «Это правда, но в пользу этой невесты говорит отсутствие близких родственников». «Да, обстоятельства, имеющие свою приятность. Субъект подходящий за неимением лучшего. Продолжайте». «Номер два. 2,5 миллиона приданого. Вдова, 30 лет. Желает вступить в брак с титулованным дворянином, даже бедным». «Мимо. Вдова не 30, а наверняка 40 лет. О наружности не полслова, следовательно, урод». «Номер три. Молодая девушка, совершеннолетняя, красавица, русская, 5 миллионов приданого чистоганом. Но у нее есть ребенок, которого будущий муж обязан усыновить. Надо еще узнать, сколько лет ребенку. Если более 5, то усыновление невозможно, потому что нет 5 лет, как я овдовел». «А мне и в голову не пришло это обстоятельство. Я видел портрет этой мадемуазель Сабрайской. Она прелестна. Прикажете навести справки?» «Сделайте одолжение. Это нас ни к чему не обязывает. Побочный сын значительно уменьшает цифру приданого». «А вот и Герар». «Может быть, я здесь лишний?» — входя спросил доктор. «Какие же могут быть секреты между месье Блюмером и мной? Мы вот разговаривали с ним о неизбежно предстоящей мне женитьбе, и он предлагает невест с несколькими миллионами приданого». «Продолжайте же ваш разговор. Он очень меня интересует». Блюмер в коротких словах повторил предыдущий разговор и продолжил. «Номер четыре. Красавица. Отлично образованная девушка. 20 лет. Еще не вышедшая из монастыря, где она воспитывалась. Приданого 4 миллиона. Желает выйти замуж за молодого человека, богатого или бедного, это безразлично, но непременно титулованного». «Подходящая статья, герцог», — заметил Поль, выпуская изо рта густые клубы дыма. «Да, но...» — заикнулся был ростовщик. «Ай-яй-яй!» — захохотал медик. «Невеста с изъянцем? Молодая девушка не знает, кто ее мать, а отец ее, американец, принужден был покинуть родину вследствие легких недоразумений между ним и правительством. Обокрал кассу? Очень может быть. Как на ладони вижу, в чем дело. Милейший Янки был подрядчиком во время войны. Поставлял своим соотечественникам ружья, негодные к употреблению, сапоги с картонными подошвами, да подгнивший провиант. А жестокое правительство вздумало его за это преследовать. Да я знаю с десяток наших подрядчиков, которые таким же способом туго набили свои карманы. Да еще и щеголяют в орденах. Недаром говорит пословица, что город — то норов. Продолжайте, мой добрейший Исаия, продолжайте. Молодая девушка с небольшими физическими недостатками. Хромает. «Как лавальер», — вернул Герар. Заикается. «Как Демосфен». Немножко косоглаза. По мнению Гомера, и Венера была косоглазой. 3 миллиона приданого. По одному за каждый изъян совершенно справедливо. Хорошо воспитанная сирота, которой дядя ее, хлебопромышленник, оставит в наследство еще 1 миллион. «Остановимся на этой последней», — решительным тоном проговорил герцог, желая прекратить подшучивание Герара. «Постарайтесь повидаться с этой молодой девушкой. Если она не слишком безобразна, то я женюсь на ней. Вы сами знаете, что мне нельзя терять время». Доктор встал, подошел к Роберту и шепнул ему на ухо. «Прогони ты этого жида с его претендентками на титул герцогини. У меня для тебя есть невеста получше этих». «До свидания, герцог», — сказал Блюмер. «Постараюсь уговорить вашего кредитора. Справлюсь о невесте и приду дать вам отчет». «Когда вам будет угодно. Я всегда рад вас видеть». Ростовщик простился и ушел. «Ты это серьезно говоришь?» — спросил Роберт. «Совершенно серьезно. Гораздо серьезнее, чем твой ростовщик. Он, однако же, не предложил тебе ни одной из своих единоверок». «Не осмелился». «Вовсе не от того. Жиды — народ рассудительный. Ни один богатый еврей не принесет в жертву тщеславию своего ребенка и своих денег. Я обработал дело помимо всяких агентов. Ты ничего не заплатишь за комиссию».